Зимой государыня наслаждалась другими национальными увеселениями. Посиделками, подблюдными песнями, святочными играми. На Масленице она съедала по 2 дюжины блинов и приводила в отчаяние Фукса своим откровенным пристрастием к щам, буженине, кулебяке и гречневой каше. Заставив ее полюбить малороссийскую кухню, жирную и сытную, Разумовский нанес, увы, ущерб красоте своей подруги. Елизавета расплылась. На годовом обеде лейб-компанцев она появилась в мундире капитана и подавала сигнал к возлияниям, выпивая рюмку водки. Но нигде не нашел я следов, приписываемых ей нетрезвых привычек. Наоборот, в этом отношении свидетельства современников, включая в них и самые недоброжелательные, с Мардефельдом во главе, являются все без исключения отрицательными. «Она ни в чем себе не отказывает», как и мать ее Екатерина, пишет в 1742 году посланник Фридриха. Только Вакх не принимает в том никакого участия. Маркиз Лапиталь пишет в 1758 году. Она ест мало и любит лишь здоровую пищу. Она пьет обыкновенно легкое пиво и венгерское вино. Во всем она умеренна. Недоброжелательность воспользовалась здесь привычкой, появившейся у Елизаветы весьма незадолго до кончины государыни. Среди истерических припадков, которыми она в то время страдала. От подобных излишеств испортился цвет ее лица, а она дорожила им больше, чем тонкостью талии. Как и на всем Востоке, дородность не считалась в России недостатком. Красота и здоровье Елизаветы пострадали в особенности от постоянных бессонных ночей. Она редко ложилась спать до рассвета и даже лежа в постели старалась отгонять от себя сон, и делала она это не только ради своего удовольствия или удобства. Она знала, какие неожиданности готовила иногда властителям ночь, проведенная во сне. И в те часы, когда Берон и Анна Леопольдовна пережили ужасное пробуждение, Елизавета, окруженная в своем алькове полудюжиной женщин, разговаривавших в полголоса и тихо чесавших ей пятки, превращалась в восточную императрицу из «Тысячи и одной ночи» и оставалась в полном сознании и начеку до самого рассвета. Эти чесальщицы составляли целый штат. И многие женщины стремились к нему принадлежать. При этих ночных беседах нередко удавалось шепнуть в державное ухо словцо, даром не пропадавшее, и тем оказывать щедро оплачиваемые услуги. Так в конце царствования среди чесальщиц числилась родная сестра фаворита Елизавета Ивановна Шувалова. И влияние ее было настолько сильно, что один современник называет ее настоящим министром иностранных дел. В 1760 году маркиз Лапиталь обеспокоился ролью, которую стала играть другая чесальщица, по слухам любившая деньги и принимавшая их от Кейта, английского посланника. Это была сама Воронцова, жена великого канцлера. Дипломатическому корпусу приходилось поочередно опасаться враждебности или добиваться благожелательности жены Петра Шувалова, Мавры Егорны, рожденной Шепелевой, женщины с тонким и злобным умом, как характеризует ее Мардефельд, или считаться с корыстными наклонностями Марии Богданны Головиной, вдовы адмирала Ивана Михайловича, которую сама Елизавета прозвала за ее злобу «Хлоп бабой». Но и те, и другие встречали среди своих пересуд и интриг старого контролера в лице бывшего истопника Василия Ивановича Чулкова, произведенного в камергеры и исполнявшего особо интимные обязанности. Будучи непоколебимо верен Елизавете, он считался присяжным стражем императорского алькова. Каждый вечер он появлялся с матрацем и 2 подушками и проводил ночь на полу у постели Елизаветы. К концу царствования он сделался кавалером ордена Святого Александра Невского, генерал-лейтенантом и женился на княжне Мещерской, не оставив, однако, своей должности. Будучи положительно неподкупным, он часто останавливал сплетниц, говоря: «Врете, это подло». На рассвете чесальщицы удалялись, уступая место Разумовскому, Шувалову или иному временному избраннику. Но Чулков оставался. В 12 часов дня Елизавета вставала, и нередко ее сторож еще крепко спал. Она тогда будила его, вытаскивая у него подушки из-под головы или щекоча подмышками. А он, приподнимаясь, фамильярно ласкал плечо государыни, называя ее своей дорогой белой лебедушкой. Так, по крайней мере, рассказывает предание, за достоверность которого я не ручаюсь. Однако я приступаю здесь к области интимной жизни, где опыт прошлого заставляет меня подразделить моих читателей на категории. Пусть те из них, чью стыдливость я имел несчастье оскорбить в своих прежних трудах, лучше покинут меня здесь и вновь ко мне вернутся в следующей главе. Считаю долгом, однако, предупредить их, что они рискуют потерять из виду одну из типичных сторон царствования, которое я намереваюсь изучить с ними, и затемнят и остальные, подобно тому, как были бы темны и непонятны некоторые и, конечно, не наименее интересные стороны царствования Людовика XV, если бы вздумали изъять из его истории маркизу Помпадур. Да и то ни маркиза Помпадур, ни ее соперницы никогда не занимали положения, равного тому, что выпадало на долю великих фаворитов 18-го столетия в России. Как я уже пытался разъяснить, фаворитизм в России не был скандалом. Это было государственное учреждение, которое в силу своей публичности, последовательности и приобретенного авторитета переставало быть скандальным и поднималось до уровня других элементов, составлявших двор, общество, государство. Когда Елизавета заболевала, никому и в голову не приходило, что ей следовало бы, по примеру Людовика XV, расстаться с Разумовским или Шуваловым, дабы приготовиться предстать перед Богом. По этой причине и по другим, которые выяснятся в дальнейшем изложении, биография этих фаворитов не является главой из скандальной хроники. Это глава из истории России. И надо ее изучить, хотя бы и пришлось при этом встретиться с Чулковым. Подобно тому, как, проникая в интимную жизнь возлюбленного короля, наталкиваешься на мадам Гассе. Согласен с тем, что соприкосновение с Чулковым, с его матрацем, подушками и всем остальным раскрывает больше непристойностей. Но я ведь в том не виноват. К тому же тот, кого прозвали «ночным императором», то есть Разумовский, и о нем главным образом мне и придется говорить на ниже следующих страницах, не является при ближайшем изучении подобием маркизы Помпадур, а скорее сколком с мадам де Монтенон, с большими, конечно, отсутствиями в сходстве. Сен-Сира он не основал, но и в этом я опять-таки не виноват. Третье. Интимные нравы. Ночной император. Среди мужчин, которым Елизавета в раннем возрасте отвела большое место и в своей жизни, прежде чем ей удалось уделить им таковое же в жизни своего народа, Александр Борисович Бутурлин, по-видимому, был одним из первых по времени. Уже в 1727 году в письме к цесаревне Шувалова передавала поклон Александру Борисовичу. Два года спустя, в минуту досады, не чуждой, пожалуй, и ревности, Петр II отправил его в Украину. Преемником его явился обергофмейстер императорского двора Семен Кириллович Нарышкин. Но и ему не было суждено спокойное пользование своим наследием. Он слыл за жениха, даже за мужа цесаревны. В 1739 году в европейских дипломатических канцеляриях открыто говорили об этом браке. И эта легенда не заключает в себе ничего невероятного. Семен Кириллович и Елизавета были двоюродными братом и сестрой. Долгое время поговаривали о ее браке с другим Нарышкиным, Александром Львовичем. Семен Кириллович родился в 1710 году. Следовательно, годами подходил к цесаревне. Он отличался большой красотой и соединял с ней внешний облик утонченного барина, чрезвычайное изящество и княжеское великолепие. Он был русским Лозеном данной эпохи. К сожалению, и тут вмешался Петр II. И преемнику Бутурлина приказано было путешествовать. Он долго пробыл в Париже под фамилией Тенкина и вернулся в Россию лишь в то время, когда среди приближенных Елизаветы сам Шубин оказался излишним. Ему пришлось утешиться должностью обер-егермейстера и тем изумлением, в которое повергла его роскошь чисто парижского пошиба населения Петербурга и Москвы.